И тут сердце ее упало. Околевающему животному никак, конечно, не одолеть подъема на холм. Когда-то этот склон казался ей таким пологим, подъем таким легким. Она галопом взлетала на холм на своей быстроногой кобыле. Откуда взялась теперь эта крутизна? Лошадь нипочем не потянет наверх груженную повозку. Она устало слезла с козел и взяла лошадь под усы. «Вылезай, Присси!» — скомандовала она. «И бери Уэйда. Неси его или заставь идти, а маленького положи возле мисс Мелани». Уэйд засопел носом, расхныкался, и Скарлетт с трудом разобрала. «Темно. Я боюсь, темно». «Мисс Скарлетт, я не могу пешком. Ноги стерты. Пальцы вон как из башмаков вылезают. От меня с Уэйдом какая тяжесть». «Вылезай! Вылезай сейчас же, пока я тебя силком не вытащила! А тогда берегись. Оставлю тебя здесь одну, в темноте. Ну, живо!» Присси взвыла, вглядываясь в лесную тьму по обеим сторонам дороги, словно боясь, что, выйдя она из своего укрытия в повозке, и деревья надвинутся на нее и задушат. Но все же ей пришлось положить младенца рядом с Мелани, спуститься на землю и, приподнявшись на цыпочки, вытащить из повозки Уэйда. Мальчик заплакал и прижался к своей няньке. «Уйми его, я не могу этого слышать!» — сказала Скарлетт, взяла лошадь под усы и потянула за собой. «Ну же, Уэйд, будь маленьким мужчиной, перестань реветь! Не то я сейчас тебя отшлепаю». «И зачем только Господу Богу понадобилось создавать детей?» — со злостью подумала она, когда на неровной дороге у нее подвернулась нога. «На что они? Эти бессмысленные, нудные, вечно хнычущие, вечно требующие заботы существа, которые только и делают, что путаются под ногами». Измученная до предела, она не испытывала жалости к испуганному ребенку, ковылявшему рядом с Присси, ухватив ее за руку, и, не переставая шмыгавшему носом, не испытывала ничего, кроме недоумения. Как могло случиться, что она его родила? Еще больше изумления порождало в ее утомленном мозгу мысль о том, что она когда-то была женой Чарльза Гамильтона. «Мисс Скарлетт!» — зашептала Присси, хватая ее за руку. «Не надо ходить в тару, их там нету, они все ушли, а может, померли, и моя мамка, небось, и все». Этот отголосок ее собственных мыслей окончательно взбесил Скарлетт. И она оттолкнула цеплявшуюся за нее руку. «Давай сюда, Уэйда, а сама оставайся, сиди здесь!» «Ой, нет, нет!» «Тогда замолчи!» Да чего же медленно тащится эта кляча? Рука Скарлетт стала мокрой, отстекавшей изо рта лошади слюны. Внезапно ей вспомнился обрывок песенки, которую она распевала когда-то с Рэтом. «Еще день, еще два, свою ношу нести». Следующей строчки она не помнила. Еще шаг, жужжало у нее в мозгу по дорогам брести. Но вот они поднялись на перевал и увидели внизу, вдали, дубы усадьбы Тара, высокие темные кущи, возносившиеся к потемневшему небу. Скарлетт напряженно всматривалась, не мелькнет ли где в просвете ветвей огонек. Но всюду было темно. «Там нет никого», — подсказало ей сердце, и свинцовая тяжесть сдавила грудь. «Никого». Она направила лошадь в подъездную аллею, и ветви кедров, сомкнувшись над головой, погрузили все в полночный мрак. Вглядываясь во тьму, напрягая зрение, она увидела впереди... «Увидела?» Уж не обманывают ли ее глаза? Меж деревьев неясно проглянули светлые стены дома. Ее дома. Ее родного дома. Дорогие ее сердцу белые стены, окна с развивающимися занавесками, просторные веранды. Неужели и вправду все это встанет сейчас там, впереди, из темноты? Или милосердная ночь просто не спешит открыть ее глазам такую же страшную картину разорения, как та, какую она видела в поместье Макинтошей. Казалось, аллее не будет конца, и лошадь, сколько ни тянула Скарлетт ее за усы, упрямо замедляла шаг. Скарлетт впивалась глазами во мрак. Ей показалось, что она видит неразрушенную крышу. Неужели? Неужели? Нет, конечно, ей это просто почудилось. Война же не пощадила ничего. Не могла она пощадить и их дом, хоть он был построен на века. Война не могла миновать их жилище. Но туманные очертания начинали вырисовываться яснее. Скарлетт сильнее потянула лошадь вперед. Да, белые стены отчетливо проглянули из темноты, не обугленные, не опаленные огнем. Тара уцелела. Ее родной очаг. Скарлетт отпустила уздечку и ринулась к дому, раскинув руки, словно стремясь заключить его в объятия.